Но Пэдди словно не замечал ничего неладного. Сияя улыбкой, подошел к сестре, взял ее за руку. «Да чего славный малый!» — подумал отец Ральф, который и рассеянно, и чуть забавляясь, наблюдал эту сценку. «Ну, Мэри, ты замечательно выглядишь, прямо как молоденькая!» А на самом деле она была точь-в-точь, как королева Виктория, незадолго до смерти на широко известной фотографии. Глубокие складки по обе стороны крупного носа, упрямо сжатый властный рот, выпуклые холодные глаза, не мигая, уставились на Мэгги. И прекрасные синие глаза священника, испытующе оглядели племянницу, тетку и снова племянницу. Мэри Карсон улыбнулась брату, взяла его под руку. «Можешь вести меня к столу, Падрик. Отец Дебри Кассар поведет Фиону, а мальчики пойдут с Меган». Она через плечо глянула на Мэгги. «Будешь сегодня танцевать, Меган?» «Она для этого слишком молода, Мэри. Ей 17 нет», — поспешно сказал Пэдди, вспомнив еще одно свое родительское упущение. «Никого из его детей не учили танцевать». «Очень жаль», — уронила Мэри Карсон. То был блестящий, роскошный, великолепный, ослепительный бал. По крайней мере, эти слова переходили из уст в уста. Прибыл с женой, сыновьями, единственной дочерью даже Ройл О'Мара из Инишмари за 200 миль, самый дальний путь, хотя и немногим длиннее, чем у других гостей. Джиллинбонским жителям ничего не стоит прокатиться за 200 миль ради крикетных состязаний, а уж ради такого празднества тем более. Приехал Данкин Гордон из Ич-Юистш. Никто не мог добиться от него ответа, почему он назвал свое имение в такой дали от океана шотландскими, вернее, даже гельскими словами, которые означают «морской конь», иначе говоря, «морж». Приехал Мартин Кинг с женой, сыном Энтони и женой сына. То был старейший поселенец на Джиллинбонских землях. Мэри Карсон, всего лишь женщина, не удостоилась этого звания. Приехали Эвен Пью из Брейк и ПВЛ. Местные жители, не в силах выговорить сплошные шотландские согласные, называли это имение Брейки-Пу. Доминико Рок из Дибен-Дибена, Хори Хоптон из Билбила и еще человек 10-12 с семьями. Это были почти сплошь католики, мало кто носил англосаксонские имена. Тут было примерно поровну ирландцев, шотландцев и уроженцев Уэльса. Нет, на родине им не приходилось надеяться на равноправие и независимость, а католикам в Уэльсе и Шотландии нечего было рассчитывать и на сочувствие тамошних протестантов. Здесь же, на многих тысячах квадратных миль вокруг Джиллинбоуна, они сами себе хозяева и господа, владельцы огромных богатств. И где уж господам, английским помещикам, с ними тягаться? В пределах Дрохеды, крупнейшего из здешних имелей, свободно разместились бы несколько европейских княжеств. Трепещите, князья Монако и герцоги Лихтенштейнские! Вам не сравниться с величием, с Мэри Карсон! И вот здешние владыки кружатся в вальсе, под вкрадчивую музыку оркестра, выписанного из Сиднея. А потом снисходительно смотрят, как их дети отплясывают Чарльстон. Они едят паштет из омаров и свежие устрицы со льда, пьют выдержанное 15-летнее шампанское из Франции и 12-летнее шотландское виски. Если уж говорить по совести, они с большим удовольствием ели бы жареного барашка или солонину, и запивали дешевым, крепким, бандабергским ромом или графтонским пивом прямо из бочки. Но приятно знать, что к твоим услугам самые изысканные яства и напитки стоит только пожелать. Да, бывают и скудные годы, и нередко. Доходы от шерсти в хорошие годы откладывались впрок, чтобы пережить годы плохие, ибо никто не может предсказать, будет ли дождь. Но вот выпало уже несколько добрых лет кряду, а в Джилле почти не на что тратить деньги. О, если уж ты очутился на плодородных черноземных равнинах Великого Северо-Запада, нет для тебя лучшей земли. Они не тосковали по прежней своей родине и не совершали туда паломничества. Что сделала для них Англия, кроме как унижала и преследовала за их верование? Австралия же — сама страна католическая. Здесь они равные среди равных. И Великий Северо-Запад стал для них новой родиной. И притом нынче за все платит Мэри Карсон. Уж она-то может себе это позволить. По слухам, у нее денег хватило бы, чтобы купить и продать даже английского короля. Ее капиталы вложены в сталь, в серебро, цинк и свинец, в медь и золото, и еще в десятки всяких копий, рудников и предприятий. Почти все в такие, на которых в прямом и переносном смысле делают деньги. Дрохеда уже давно отнюдь не главный источник ее доходов. Теперь это всего лишь выгодная забава. Ни за обедом, ни после отец Ральф не заговаривал с Мэгги. Весь вечер он старательно ее избегал. Обиженная, она все время искала его глазами. Он ощущал на себе ее взгляд, и ему очень хотелось подойти и объяснить, что ее, да и его доброму имени, только повредит, если он станет уделять ей больше внимания, чем, к примеру, мисс Карл Майкл, мисс Гордон или мисс О'Мара. Так же, как Мэгги, он не танцевал, и так же, как Мэгги, притягивал множество взглядов. Бесспорно, они двое превзошли красотой всех присутствующих. Отец Ральф как бы раздвоился. Одна половина его существа возмущалась видом Мэгги в этот вечер. Ему неприятно были эта короткая стрижка, и прелестное платье, и элегантные шелковые туфельки того же цвета, пепла-розы, на высоченных двухдюймовых каблуках. Она и так стала выше ростом, и фигурка ее теперь — сама женственность. А другая половина его души преисполнялась гордости. Его Мэгги затмила всех девушек в зале. У мисс Карл Майкл точеные аристократические черты лица, но ей не хватает необычайного сияния этих золотисто-рыжих волос. У мисс Кинг чудесные белокурые косы, но не такое гибкое тело. У мисс Макклейл фигура изумительная, но физиономия точно у лошади, которая тянется через забор за яблоком. И однако, острее всего, он ощущал разочарование. Но почему? Почему нельзя повернуть время вспять? Ему вовсе не нужна взрослая Мэгги. Ему нужна девчурка, с которой можно обращаться как с нежно любимым ребенком. На лице Пэдди он подметил словно бы отражение своих мыслей и слабо улыбнулся. Каким блаженством было бы хоть раз в жизни не скрывать того, что чувствуешь? Но привычная выучка и благоразумие въелись ему в плоть и кровь. А вечер продолжался. И все непринужденнее становились танцы. Пили уже не шампанское и виски, а ром и пиво. И праздненство теперь больше напоминало обыкновенную веселую вечеринку на простой ферме после стрижки овец. Сюда бы хоть одного овчара да работницу с фермы. И к двум часам ночи уже никто не отличил бы этот прием от обычного в Джиллинбоунской округе гулянья, развлечения вполне демократичного, открытого для всех. Пэдди и Фиа все еще помогали хозяйничать, но Боб с Джеком и Мэгги ровно в полночь ушли. Родители этого не заметили, им было весело. Их дети не умели танцевать, но они-то умели и танцевали вовсю, больше друг с другом. Зоркому глазу отца Ральфа они вдруг показались на диво подходящей парой. Быть может, как раз потому, что им так редко случалось дать себе волю и порадоваться друг на друга. Отец Ральф не помнил, чтобы ему хоть раз пришлось видеть их одних, и тут же не вертелся бы кто-нибудь из детей. А ведь это нелегко в больших семьях, — подумалось ему. Родителям никогда не удается побыть наедине, разве что в спальне. А тогда, пожалуй, им уже не до разговоров, это можно понять. Что весел и жизнерадостен Педди, не диво, он всегда такой. Но вот Фиа нынче вечером просто блистательна. И когда Педди, приличия ради учтиво, приглашает на танец супругу какого-нибудь овцевода, у нее отбоя нет от кавалеров. Между тем женщины куда моложе уныло сидят вдоль стен огромной залы, и никто не стремится с ними танцевать. Впрочем, отец Ральф лишь урывками наблюдал за Клири родителями. После ухода Мэгги он словно на 10 лет помолодел, необычайно оживился и совсем ошеломил девиц Хоуптон, Макклейн, Гордон и О'Мара, станцевав и превосходно с мисс Карл Майкл Блэкботтом. Но после этого он прошелся в танцы по очереди с каждой свободной девушкой в зале, даже с некрасивой бедняжкой мисс Пью. К этому времени гости чувствовали себя уже совсем непринужденно. Исполнились благодушие, и никто ничуть не осудил святого отца. Напротив, все вслух восхищались его неутомимой добротой. Никто не смог бы сказать, что его дочери не довелось потанцевать с преподобным Дебри Кассаром. Разумеется, не будь это прием в частном доме, он не позволил бы себе развлекаться танцами, но как приятно видеть, что такой обаятельный человек в кои веки может и повеселиться.